тебя я бегу, я плыву, я по дну, проползаю сквозь тьму. Я хотел, но не смог рядом быть, все забыть и любить. Так уж вышло, прости, не суди и пойми, что любовь я с тобой не сумел обрести. Я как раненый зверь, я от боли реву, я бегу. Живи, любовь моя, всегда. Не смог тебя я уберечь от зла. Прости за боль свою меня. И знай, я все отдал тебе сполна. Опленённый тоской, я стою на краю и кружусь над тобой, словно ангел раю. От любви неземной между мной и тобой я горю. Ты же мне покорись, ты вернись, улыбнись и тоску отгони. В моем сердце живи, может, снова с тобой проведем эту ночь под луной. Живи, любовь моя, всегда. Не смог тебя я уберечь от зла. Прости за боль свою.